прямой, как аршин, проглотил. Сбоку, чуть поодаль, вихлял плечами, припадая на левую ногу, Павел Семенович, и говорил без умолку. Тут главное дело не в том, большая обида или малая. Спуску давать нельзя, вот в чем принцип. Ежели ты видишь несправедливость и миришься в душе своей, ты как бы в роли некоего соучастника находишься. Это вроде греха. Не страшен грех, совершенный перед Богом, а страшно, когда не замечает его. Грешить греши, да раскаивайся. Ведь дурной пример заразителен. Иной начнет дубье ломать, и вот похваляется перед честным народом. Сторонись, не то голоса лишу. Тут бы сгрудиться всем, цап-царап его мелка, да на видное местечко, за ушко, за ушко. А ну-ка, держи ответ перед народом. По что превышаешь? Но не тут-то было. Он за дубину, а мы в кусты. Иной любитель, глядя на эту разгульную картину, возьмет дубину еще потяжельше. Ты так их глушишь, а я эдак умею, еще похлеще тебя. А мы возле подворотни да под забором про закон толкуем. Превышает, мол, эх, народ! Когда Федулееву доложила секретарша, что в приемную Колтун привел доктора, Колтуном Павла Семеновича прозывали, тот сердито крикнул, чтобы за дверью слышали. «Я скорую помощь не вызывал, у нас все здоровы, но принять принял». Он сидел за столом и будто бы читал свежую полосу, склонив свою крупную лысеющую голову. В таком положении он и встретил их. Не в силах оторваться, чтобы почуяли, уж до чего важным делом занят был. Доктор Долбежев и Павел Семенович стояли у двери, ждали. «По какому поводу?» — спросил наконец Федулеев и повел бровью. Мутный серый глаз его округлился. Второй, прикрытый сонным веком, все еще косился на газету. Федулеев гордился, что может смотреть эдак в разлет. Долбежев держал картуз в полусогнутой руке, словно каску. «У нас неминутная просьба». Доктор не хотел говорить от порога. «К сожалению, я занят», — все еще не соглашался Федулеев. «Мы сможем подождать», — смиренно, но твердо стоял на своем доктор. Второй глаз Федулеева тоже приоткрылся и уперся в доктора. «Хорошо, садитесь». Федулеев указал на стандартный диван с высокой спинкой, обтянутый черным дерматином. Они сели. Долбежев поставил палку промеж колен, картуз на нее повесил. Павел Семенович как-то сел головой в плечи, и спина дугой, будто из него пружину вынули. «Ну, я вас слушаю», — сказал Федулеев. «Мы пришли выразить свой протест по поводу заметки, опубликованной в сегодняшнем номере вашей газеты», — отчеканивая каждое слово, начал доктор. «Личные протесты не принимаются», — оборвал его Федулеев. «Заметка называется «Война за квадратный метр» и касается личности работника нашей больницы Полубояринова». «А вам лично какое до этого дело?» — пытался опять сбить его Федулеев. «Там, по крайней мере, в одном пункте допущено грубое искажение истины. Вот оно, отчеркнуто карандашом». Доктор положил газету перед Федулеевым. Тот одним глазом покосился на газету, но читать не стал. «Речь идет о сознательном искажении фактов, то есть о клевете. Вот вам выписка из постановления профсоюза медработников, опровергающая эту ложь». Доктор вынул выписку и положил ее перед Федулеевым. «На этом основании вы должны дать опровержение». Доктор обе руки наложил на картуз, висевший на палке, и, вскинув острый подбородок, умолк. Федулеев повертел в руках эту выписку, как китайскую грамоту, и отложил на конец стола. «Разберемся. Я только не понимаю, что нужно вам лично? Почему вы вмешиваетесь в это дело?» — спросил он доктора. На Павла Семеновича даже не глядел.